Глава 12. Пантера и змея. Присев на огромную подушку из вышитой кожи, Мари, молодая французская одалиска, посасывала щербет из лепестков роз с изяществом молодой кошки. Она молча наблюдала за Катрин, которая, вытянувшись на животе и положив подбородок на ладони, размышляла над своей судьбой. В этот час после обеденного отдыха весь дворец погрузился в тишину и отдыхал. Рабы медленно и методично махали огромными веерами из перьев над спящими красавицами. Сад тоже, казалось, дремал в полуденной жаре. После посещения Зобейды прошло уже 3 дня. Принцесса приняла строгие меры, чтобы ее опасная соседка не попала ни в коем случае ни в ее сад, ни в павильон. Когда молодая женщина захотела выйти из своих покоев и отправиться в сад вместе со служанками, в дверях перед ней скрестились 2 копья, и гортанный голос отдал ей приказ вернуться в свою комнату. И так как она восстала против домашнего ареста, евнух, которому было поручено ее охранять, сказал, что в отсутствии калифа драгоценная фаворитка должна денно и нощно оставаться под охраной из боязни, что с ней случится несчастье. Несчастье в этом саду? Солнце жарит, вода топит, насекомые кусают, а гадюки приносят смерть, заявил черный евнух без всякого выражения. Приказы даны четкие, ты должна оставаться у себя. До какого времени? До того, как вернется хозяин. Катрин не стала настаивать. В странном внимании к ней Зобейды тоже было от чего забеспокоиться, ибо Катрин не питала иллюзий насчет отношения к себе со стороны принцессы. Еще не зная ее, Зобейда, конечно, инстинктивно ненавидела ее так же свирепо, как и сама Катрин. Именно поэтому ее так внимательно охраняли и так суровы были предписания. Зобейда не могла догадаться о связях, которые ее соединяли с Арно. Для высочайшей принцессы Катрин была только еще одной рабыней, как и прочие, даже если по капризу султана на миг она возвысилась над себе подобными. Зобейда, видно, боялась, что ее пленник, заметив новенькую, слишком ею заинтересуется. Может быть, Зобейда не хотела, чтобы Арно встретился с француженкой, и это объясняло ее действия. Хотя чувство страха перед ее палачами хватило бы для того, чтобы держать фаворитку подальше от жилища принцессы. Вот уже 3 дня подряд Катрин усиленно пыталась найти ответы на эти вопросы, но все было напрасно. Катрин спросила Марайму, но та стала, на удивление, скрытной. Марайма гнула спину, старалась сделаться как можно меньше и даже не поднимала на Катрин глаз, в которых надежда мешалась с непреодолимой тревогой. И посещения ее были невероятно кратковременными. Она приходила узнать, не нужно ли чего молодой женщине, и с явной поспешностью исчезала. По правде говоря, Катрин ничего не понимала. Живя в вечном опасении, что вот-вот узнает про отъезд Зобейды, а следовательно и Арно в далекие земли Магриба, она пришла в крайнее изнеможение от постоянного напряжения. В особенности по ночам, когда расходилось воображение и разжигала ее ревность, жизнь становилась невыносимой. И Катрин сдерживала себя, чтобы не броситься, очертя голову, в первую же безрассудную авантюру. Утром 4-го дня к ней пришла Мари Айша, плотно завернутая в покрывало, из-под которого была видна ее улыбка. «Я подумала, что тебе скучно», — сказала она, отбрасывая покрывало, и Марайна не слишком противилась моему приходу. «Евнухи тебя пропустили? Почему нет? У них приказ тебя не выпускать, но ты можешь принимать гостей». Присутствие Мари отвлекло Катрин от ее мыслей. Они сдружились, да к тому же Мари тоже была француженкой из Бургундии. Слушая, как та рассказывала о своей жизни, Катрин находила в ней много общего со своей судьбой. Ведь надо же было такому случиться, что эта красивая девица с боннских виноградников привлекла внимание сержанта-герцога Филиппа. Этот человек, пользовавшийся милостью хозяина, попросил, чтобы Мари Вермель была отдана ему в супруги. И вскоре приказ о свадьбе пришел в домик среди боннских виноградников. Мари, возможно, приняла бы такое предложение, так как сержант Колалиньо был, в общем-то, красивым парнем. Но она с давних пор была влюблена в одного из своих двоюродных братьев, Жана Горио, которому поклялась в верности и любви. Жан был шалопаем, денег у него никогда не было, а вот девиц всегда хватало. Он вечно мечтал о сказочных приключениях, у него был хорошо подвешен язык, живое воображение, и рядом с ним Мари видела сны наяву. Она обожала его таким, каким он был, несмотря на его измены. Когда пришел приказ герцога, соединивший ее жизнь с Кола, Мари совсем обезумела. Умоляла Жана выкрасть ее и бежать с ней в южные солнечные края, о которых он ей прожужжал все уши с тех пор, как бродячий менестрель рассказал ему о них. По-своему Жан любил Мари. Она была красивой и благоразумной. Он пылко желал ее, и мысль выкрасть ее, да еще утащить из-под носа другого, ему вполне улыбалась. Но нужны были деньги. Вот тогда они и пошли на преступление. Мари позаимствовала у отца половину всех его сбережений, забыв предупредить об этом. А Жан тем временем обокрал дом Бальи, который на один день уехал в Мерсо. Темной ночью оба любовника скрылись в сторону Соны и не собирались больше возвращаться. Но Мари, которая верила, что бежала к счастью, очень скоро разочаровалась. Конечно, Жан научил ее любви, и она почувствовала к ней вкус, но, отдавшись, Мари потеряла всякую прелесть для своего любовника. И потом она его слишком любила. Кончилось тем, что она ему надоела. Черные глаза красивых южных девушек манили парня, у которого в голове засела мысль отделаться от Мари. А она день и ночь твердила о женитьбе. Жан нашел для этого самый гнусный и грязный способ. Он продал свежесть и красоту своей невесты торговцу рабами, греку из Марселя, который ночью, выкрав девушку, увез ее на своем торговом корабле и перепродал торговцу из Александрии, сарацинскому поставщику калифа Гренады. «Вот так я попала сюда», — в заключении сказала Мари. «Очень часто я жалею о несостоявшейся бургундской свадьбе и о родительском доме. Тот Кола, может быть, был неплохим человеком, и я могла бы быть с ним счастлива». «А Жан?» — спросила Катрин со страстью, которой сама от себя не ожидала. В глазах бургундской красотки мелькнула молния смертельной ненависти. «Если я когда-нибудь его встречу, я убью его», — заявила та совершенно спокойно, да так, что Катрина минуты не стала сомневаться, что Мари осуществит свою угрозу. Потом, подбодренная доверием, которое Мари только что ей оказала, Катрин, в свою очередь, поведала новой подруге свою собственную историю. На это ушло много времени, но Мари прослушала ее от начала до конца, не прерывая. Когда молодая женщина закончила свой рассказ, Мари вздохнула. «Какая сказочная история! Так значит, таинственный Франк и есть ваш муж? А я-то думала, что вы бедная девушка, как и я сама. Я теперь знаю, где я вас видела. Это было в Дижоне, куда мой отец взял меня на ярмарку. Я тогда была еще совсем молоденькая, но запомнила ослепительное видение прекрасной и сиявшей, как солнце, дамы». «Ну вот, теперь ты видишь, что я изменилась», — заметила Катрин с некоторой горечью. «И нет никакой причины называть меня на «вы». Мы с тобой теперь равны». «Изменилась?» — серьезно сказала Мари. «Конечно, вы изменились, но тогда одежда мешала оценить вашу красоту. Теперь она больше видна. Вы просто другая. Вот и все». «Умоляю», — мило попросила Катрин, — «не относись ко мне, как к высокопоставленной даме. Просто будем друзьями. Я в этом так нуждаюсь». Мари весело согласилась оставить это официальное «вы», и так как лед окончательно был растоплен, обе женщины стали заговорщицами, сообщницами, связавшись так же крепко, как узами кровного родства. Мари, которая пришла просто поболтать, так как ей нечего было делать, да из любопытства тоже, теперь стала ее союзницей, связала себя с Катрин душой и телом. «Обещай мне, если убежишь, возьмешь меня тоже, и я все сделаю для того, чтобы тебе помочь. Ты же так, наверное, страдаешь из-за этой Забейды. Если я выйду из этого дворца и этого города, ты последуешь за мной, клянусь». Тогда Мари сообщила своей новой подруге несколько интересных подробностей. «Ты в опасности», — сказала она ей. «Если Калиф не вернется, твоей жизни не хватит и на час». «Почему он может не вернуться?» «Потому что Абен Ахмед Бану Сарадж, великий визирь, ненавидит его почти так же, как желает Забейду, любовником которой он был до приезда франкского рыцаря. Он также желает захватить трон и возвести на него принцессу вместе с собой. И эта так называемая вылазка Юсуфа, бывшего калифа, отца Мухаммеда, против своего сына, мне кажется чистой воды выдумкой. Сын и отец не любят друг друга, но Юсуф устал от власти. Нужно быть таким наивным, как Мухаммед, чтобы поверить, что Юсуф желает опять отобрать у сына трон, который оставил ему по собственной воле. Наивность со стороны Мухаммеда и лживость Бану Сараджа. Я очень опасаюсь, что наш хозяин угодит в хорошо подготовленную ловушку. И тогда, — бледнее спросила Катрин, — я погибла? Еще нет. Мухаммед наивный, но мужественный человек. Это воин, и он может выйти из положения. Поэтому-то Забейда и приказала тебя охранять. Если брат вернется, получится, что она только сторожила, может быть, немного переусердствовав фаворитку своего любимого братца. А если прибудет сообщение о смерти калифа, тебе и часа не прожить. Почему? Что я ей сделала? Ты ничего, но египтянка Зора тобой уже занялась. Принцесса к ней хорошо относится, а Зора ползает у ее ног. И так как Зора любой ценой жаждет твоей смерти, она проявила дьявольскую прозорливость, я бы сказала, почти гениальную, потому что, не ведая ни о чем, она раскрыла правду. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что Забейда — единственный, кто может противоречить калифу. Зоре нужно было сделать ее твоим врагом. А для этого есть единственный способ — использовать ревность Забейды ко всему, что касается франкского капитана. Зора, сыграв на том факте, что ты из той же страны, наговорила принцессе, что ты влюблена в ее пленника и стараешься быть к нему поближе. У Катрин вырвался крик ужаса, который она не сдержала. Она сказала, что «Господи, но я же пропала! Как же получилось, что меня еще до сих пор не отдали палачам?» «Монгольским палачам?» Об этом и мечтала Зора, зная темперамент Забейды. Но принцесса не сумасшедшая. Убить тебя, в которую калиф так страстно влюбился с первого же взгляда? Нет, этого она не сделает, пока он в отъезде. Это значило бы признать свое участие в заговоре Бану Сараджа, показать всем, что она не надеется увидеть калифа живым. Если он вернется, он найдет тебя здоровой и невредимой. Но будь уверена, ты недолго будешь наслаждаться его ласками. Ты не попадешь в руки палачей, но с тобой случится какой-нибудь несчастный случай, достаточно ловкой, подстроенной Забейдой, которую даже не придется в этом подозревать. Она знает своего брата, знает, что под внешней мягкостью поэта в нем прячется дикарь, достойный ее самой. Он редко приходит в ярость, но тогда становится опасен. А ты на сегодняшний день его любимая забава. Не зря он посылает тебе все это. И Мари показала рукой на свиток в бархатном чехле, усеянном сапфирами, на котором Мохаммед написал поэму, посвященную своей возлюбленной. В предыдущие дни Катрин получила белый султан с брошью из больших розовых жемчужин, золотую клетку, полную голубых попугайчиков, и чудо ювелирного искусства — павлина из массивного золота, распустившего хвост из драгоценных каменьев. «Впрочем, это вполне убедительно», — заключила Мари. «Это доказывает, по крайней мере, что властелин верующих все еще жив, и да поможет Аллах сохранить ему жизнь». Принеся еду для обеих женщин, рабы прервали их откровение. Но пока Мари весело воздавала честь многочисленным блюдам, которые ей подавались, Катрин углубилась в думы, от которых Мари старалась ее отвлекать. Ее положение было еще хуже, чем она думала и воображала. В любой момент могло прийти сообщение о смерти Мухаммеда, и тогда только Бог знал, сколько минут тогда останется жить. Ей даже не удастся предупредить Арно, и она умрет рядом с ним, а он не будет об этом знать. А ее друзья? Как позвать их на помощь? Жос, обрядившись в воина из войска калифа, был в Аль-Казабе. Но как найти способ отправить ему письмо? Могла ли она позвать Фатиму к себе и доверить ей письмо для Абу Аль-Хейра. Дойдет ли письмо? И все время возвращалась мучительная мысль, хватит ли у нее на это времени. Мари, покончив с щербетом, лениво принялась за большие, блестящие от сахара финики, решив не отвлекать Катрин от размышлений. Но внезапно Катрин устремила взгляд прямо на молодую блондинку. «Раз так, — заявила она, успокоившись, — я не могу терять ни минуты. Действовать нужно сегодня же». «Что ты будешь делать?» Катрин ответила не сразу. В этот момент она ставила на карту свою жизнь, поэтому она еще раз все обдумала и изучающе посмотрела на Мари, которую в сущности не знала. Но маленькая Мари воззрилась на нее такими светлыми, такими искренними глазами, что последние сомнения отпали. Придется довериться этой девице, да и выбора у нее не было, к тому же время торопило. Она решилась. «Мне нужно выйти отсюда и повидаться с мужем. Это ясно, но как, если только... если что? Если только нам поменяться одеждой, и ты тогда выйдешь вместо меня? Здешняя одежда хороша тем, что никогда не узнаешь, кто проходит мимо, тем более, что у нас с тобой один и тот же оттенок кожи, и если опустить ресницы, цвет глаз не будет виден». Сердце у Катрин забилось сильнее. Значит, Мари догадалась о том, что ей было нужно, и совершенно естественно предложила то, чего сама Катрин не решалась у нее попросить. Она взяла руку Мари в свою. «Ты понимаешь, Мари, что рискуешь жизнью в этом деле? Если сюда придут, пока я буду отсутствовать, я скажу, что ты на меня набросилась, связала. Меня связать нетрудно, хватит тонкой крепкой материи. Если придут, я буду связана, ты меня прикроешь. Если не придут, ты сама меня освободишь, когда вернешься. Как ты объяснишь мое отсутствие, если появится Марайма? Я скажу, что ты задыхалась и пожелала выйти подышать свежим воздухом. И потому связала тебя и взяла твою одежду? А почему бы нет? Если бы ты знала, какие невероятные мысли приходят в голову женщинам от скуки в этом гареме, ты бы поняла, что Марайма больше ничему не удивляется. Несмотря ни на что, берегись. То, что ты собираешься сделать, невероятно опасно. Помыслить, заговорить с франским рыцарем — это значит пожелать себе смерти. Если Забейда поймает тебя, ничто, даже страх перед гневом ее брата, не сможет тебя спасти от ее злобы. В такие минуты она становится глухой, слепой, ее ведет только ненависть. Тем хуже. Кто ничем не рискует, ничего и не имеет. Я думаю, как мне пройти посты охраны? Сад Забейды находится с другой стороны от ее дома, правда? А я слышала, что мой супруг живет там, в отдельном павильоне. Так и есть. Этот павильон называют дворцом принца, потому что он был построен для брата султана Мохаммеда V. Его стены высятся над бассейном с голубой водой. Франкский господин выходит из него только на охоту и под хорошей охраной. Забейда боится, что тоска по родине окажется сильнее ее чар, и она сделала из великого визиря его главного стража. Я думала, что визирь в нее влюблен. Жестокость в духе Забейды. Бану Сарадж ненавидит своего соперника и, безусловно, очень надеется, что, став султаном, отделается от него. Но на сей час для него всего важнее нравиться своей принцессе. Лучшего сторожа для франкского господина она не могла придумать и прекрасно это знает. Но вернемся к нашему плану. Не так уж и трудно добраться до сада Забейды. Около моей комнаты есть дверка, которая всегда заперта на ключ, но ее легко открыть каким-нибудь гвоздем, если немного постараться. Дверка выходит в сад. Сад Забейды отделяет стена, но довольно низкая. Можно перелезть через нее, ухватившись за ветки кипарисов, которые растут вдоль стены. Ты сможешь все это сделать после всех твоих приключений. Я знаю, но если через стену так легко перелезть, почему же мой супруг не бежит? Потому что дворец принца охраняется самыми верными евнухами Забейды. Их много, они слепо преданы, и их мавританские сабли остры. Катрин ясно поняла, какие опасности подстерегают ее. Еще и еще раз она попросила Мари описать дорогу, по которой ей придется пройти, чтобы добраться до комнаты Мари, не вызывая подозрений, потом найти дверку, которую молодая одалиска описала самым тщательным образом. «Будто ты сама ею пользуешься», — заметила Катрин. «В садах калифа растут особенно вкусные огромные сливы, а их подают только ему на стол. Я их так люблю». Катрин не удержалась от смеха. Обе подруги продолжали болтать, а день между тем стал клониться к вечеру. План, который они выработали, нельзя было выполнить при ярком свете солнца. Но после наступления сумерек Катрин стала испытывать нетерпение. Она не хотела дарить Забейде еще одну ночь. Она слишком хорошо знала, как Забейда использовала ночное время. День угас. Когда рабыни появились с подносами, она приказала им все оставить и уйти. «Мы придем помочь тебе лечь спать, хозяйка», — сказала главная служанка. «Нет, я и сама лягу. Моя подруга останется еще на некоторое время у меня. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Предупреди Марайму, что я ее освобождаю от вечернего прихода. Мне ничего не нужно, кроме спокойствия. Можешь погасить часть ламп. Яркий свет режет мне глаза». «Как ты пожелаешь, хозяйка. Желаю тебе приятной ночи». Как только рабыни исчезли, оставив обеих женщин в мягком полусвете, Катрин и Мари поковыряли бараньи котлетки и пирожные с медом, потом принялись выполнять намеченный план действий. Мари сняла свою одежду, протянула ее Катрин, а та отдала ей свою. Они были одинакового роста, Катрин была чуть тоньше. Ей пришлось затянуть на бедрах пояс от шаровар цвета синей ночи. Потом при помощи разорванных длинных покрывал обе женщины соорудили путы, которыми Катрин как бы связала свою подругу у себя на кровати. «Не забудь заткнуть мне рот», — подсказала Мари. «Если ты этого не сделаешь, получится неубедительно». Шелковая тряпка послужила кляпом, но перед тем, как подруга заткнула ей рот, Мари посоветовала. «Закрывайся покрывалом, даже если это помешает тебе перелезть через стену. Если ты не покажешь лица, твое дело будет не таким серьезным. Не намного, конечно, но нужно использовать все шансы для защиты. Теперь да поможет тебе Бог». «И тебе тоже, Мари. Будь спокойна, я не забуду обещания, если только не умру. Само собой. Теперь воткни мне кляп и затяни потуже путы». Убедившись, что подруга не испытывает больших неудобств, так как ее пленение может продлиться несколько часов, Катрин наклонилась к ней, поцеловала в лоб и увидела, что глаза Мари блеснули в полутьме. Затем она тщательно затянула вокруг кровати розовые занавески и отошла на несколько шагов, чтобы посмотреть, как все выглядит. Легкое шелковое одеяло доходило Мари до носа, и в темной комнате невозможно было понять, кто лежит на кровати. Катрин завернулась в синее покрывало подруги. Под ним были только шаровары и коротенькая кофточка с короткими рукавами, прикрывавшая грудь и доходившая до живота. Несмотря на покрывало, свобода движений ничем не стеснялась. Прошептав прощальные слова, она твердым шагом направилась к двери. Мгновенно охранники скрестили копья, но она прошептала, подражая голосу Мари. «Я иду к себе, пропустите меня, я Айша». Один из евнухов повернул к ней широкое негритянское лицо с приплюснутым носом и засмеялся. «Больно поздно ты идешь, Айша. Что делает фаворитка?» «Спит», — сказала Катрин, обеспокоившись таким неожиданным допросом. «Дай пройти». «Мне надо еще посмотреть, не взяла ли ты чего», — сказал он, ставя копье к стене. Фаворитка получила в подарок сказочные богатства. Черные руки принялись ощупывать ее с такой настойчивостью и наглостью, что молодая женщина, в которой росло отвращение, засомневалась в полном отсутствии мужского начала в этом негре-евнухе. Она уже знала, что иногда мальчиков кастрировали частично, и тогда у них проявлялось желание. Этот тип верно был из таких евнухов. Но так как он пытался расстегнуть пояс, чтобы и дальше продолжить обыск, она вышла из себя. «Оставь меня в покое, а то я позову на помощь». «Да кого? Мой товарищ глухой, немой и ненавидит женщин». «Фаворитку», — бросила Катрин мужественно. «Она со мной дружит. Если я ее позову, она придет. И тогда тем хуже для тебя. Она уже точно попросит у калифа твою голову, а тот ей не откажет в таком ничтожном подарке». Она получила удовлетворение при виде того, как лицо негра стало серым от страха, Евнух убрал от нее руки, опять взялся за копье и пожал плечами. «Нельзя уж и пошутить чуть-чуть. Проходи и побыстрее. Мы еще увидимся». Она, не задерживаясь, бросилась вперед, закрываясь поплотнее покрывалом. Не колеблясь, она прошла сад, ажурную веранду и оказалась в самом сердце гарема, в зале двух сестер, названном так из-за двух огромных плит-двойников, которые украшали середину пола. В этой сиявшей зеркалами комнате собралось много женщин. Зал пестрел красным, голубым и желтым, весь в радужных сталактитах, словно морской грот. Лежа на подушках, коврах или на диванах, женщины болтали, жуя сладости, или дремали. Некоторые из них здесь же спали, так как у них не было своей комнаты. Вся картина выглядела пышно, ярко и многоцветно. К великому облегчению Катрин ни одна из женщин не обратила на нее внимания. Мари уже давно не волновала калифа, поэтому гарему она была неинтересна. Жизнь в гареме шла медленно и однообразно, каждый день был наполнен бездельем и скукой. Катрин пересекла зал, повторяя про себя указания, которые ей дала Мари, чтобы не только не потеряться, но и выглядеть своей. Ей нужно было только следовать вдоль анфилады колонок. За ними открывалась самая драгоценная жемчужина Аль-Хамры из белого резного мрамора вокруг фонтана, который охраняли 12 мраморных львов, из пасти которых лились струи сиявшей воды и падали на персидский крест, от которого шли каналы, вырытые в земле. Огромные апельсиновые деревья наполняли благоуханием внутренний двор, где тишина нарушалась только песенкой фонтанов, нежным журчанием воды, постоянно переливавшейся из мраморной раковины.